Элис проворно поднялась, взяла Пола и понесла следом за старшими, говоря: «Когда я была маленькая, мне никто не рассказывал сказок, и было непонятно, жалоба это или оно и к лучшему. Вдруг Люк показался на площадке. А на летние каникулы все приедут?» Дэвид беспокойно взглянул на Гарриет и отвернулся. Дороти жестко посмотрела на дочь. «Да», — ответила Гарриет слабым голосом, — «конечно». Люк крикнул вверх. «Она сказала, конечно!» Дороти сказала: «Ты только-только родишь этого ребенка». «Решайте вы с Элис», — сказала Гарриет. «Если чувствуете, что не справитесь, скажите». «Я чувствую, что справлюсь», — сказала Дороти сухо. «Да, я знаю», — быстро подхватил Дэвид. «Вы чудо! И вы не знаете, что делали бы...» «Не надо», — сказал Дэвид. Потом обратился к Гарриет. «Куда лучше бы все отложить и зазвать всех на Рождество?» «Дети ужасно расстроятся», — сказала Гарриет. Но в ее голосе не слышалось прежней настойчивости. Он был ровным и безразличным. Муж и мать с любопытством поглядели на нее. Гарриет расценила их взгляды как холодные, недобрые. Она сказала мрачно: «Ну, может, этот ребенок родится до срока? Так должно быть!» Горько рассмеялась, потом внезапно поднялась, вскрикнула: «Мне надо двигаться!» И начала свой нескончаемый мучительный марш. Час за часом вперед-назад и вверх-вниз. Гарриет пришла к доктору Бретту после 8 месяцев и попросила стимулировать роды. Доктор посмотрел на нее укоризненно и сказал: «Я думаю, вы этого не одобряете?» «Не одобряю, но сейчас особый случай». «Такой уж особый?» «Вы не хотите понять, ведь это не вы носите этого...» Гарриет проглотила монстра, опасаясь вызвать неприязнь доктора. «Послушайте». Она старалась говорить спокойно, но тон вышел сердитым и обвинительным. «Разве я была когда-нибудь неблагоразумной, истеричной, сварливой? Ну, просто жеманная истеричка, да?» «Я бы сказал, что вы просто измождены, устали до предела. Носить ребенка вам никогда не было легко, так ведь? Разве вы и забыли? В каждую из 4 беременностей вы сидели здесь с самыми разными проблемами, к вашей чести. Вы совсем прекрасно справлялись». «Но сейчас не то же самое. Сейчас абсолютно иначе. Не понимаю, почему вы этого не видите? Вот, посмотрите!» Гарриет выпятила живот, который пучился, и, как она чувствовала, бурлил перед глазами доктора. Доктор Бретт взглянул недоверчиво и выписал ей еще успокоительных. Нет, он не видел, а вернее, не хотел видеть. В том и было дело. И не только он, но... все вокруг, никто не хотел замечать, насколько иначе все было в этот раз. И, бродя, вышагивая, бегая по пригородным улицам, Гарриет воображала, как берет большой кухонный нож, разрезает себе живот и вынимает ребенка. И тогда они, наконец, посмотрят друг друга после этого долгого сражения вслепую. И что предстанет перед ее глазами? Скоро... почти на месяц раньше срока начались схватки. После этого момента роды всегда проходили быстро. Дороти позвонила Дэвиду в Лондон и тут же отвезла Гарриет в больницу. Впервые, к общему удивлению, та настояла на родах в больнице. Когда приехали в больницу, Гарриет уже скручивали жестокие боли. Сильнее, она это знала, чем все прошлые роды. Ребенок, казалось, вырывался на свет с боем. Гарриет была вся в синяках. Она знала, не иначе ее нутро — один огромный черный синяк. Только никто никогда об этом не узнает. И вот настал миг, когда можно было впасть в забытье, и Гарриет закричала: «Слава Богу! Слава Богу! Все позади!» Она услышала, как медсестра говорит: «Вот это вправду крепыш! Глядите-ка!» Потом женский голос: «Миссис Ловат, «Миссис Ловат, вы с нами? Возвращайтесь к нам. Здесь ваш муж, милочка. У вас родился здоровый мальчик». «И вправду, маленький борец», — сказал доктор Брэд. «Едва из утробы, уже в драку с целым миром». Гарриет с трудом приподнялась. Нижняя часть тела слишком болела. Ребенка положили ей на руки. 11 фунтов весу. Другие были не тяжелее 7. Мускулистый, длинный, желтоватый. Он будто пытался встать на ноги, упираясь пятками Гарриет в бок. «Смешной мужичок», — сказал Дэвид, но с беспокойством. Новорожденный не был прелестным младенцем. Он вообще не был похож на младенца. Тяжелые плечи, вид сутулый, будто он лежал сгорбившись. Лоб заваливался от глаз к макушке. Волосы росли странным узором, спускаясь низко на лоб клином или треугольником. Густая желтоватая щетина торчала вперед, а по бокам и на затылке вниз. Руки были толстые и тяжелые, с буграми мышц на ладонях. Он открыл глаза и посмотрел прямо в лицо матери. Сосредоточенные зеленовато-желтые глаза, похожие на 2 куска мыльного камня. Гарри так долго ждала случая посмотреть в глаза существу, которое, несомненно, хотело причинить ей вред, но никакого узнавания не было. Сердце у нее защемило от жалости. Бедный маленький звереныш! Собственная мать так сильно не взлюбила его. Но тут Гарриет услышала свой голос, взволнованный, хотя она старалась рассмеяться. «Он похож на тролля или на гоблина, или кого-то такого!» И она прижала ребенка к себе, чтобы приласкать. Но он был неподатлив и угрюм. «Ну же, Гарриет!» — сказал доктор Брэд, досадуя на нее. И она подумала: «Я проходила это с чертовым доктором Брэдом 4 раза, и он всегда был молодчиной, а теперь как школьный учитель». Она вынула грудь и предложила ребенку сосок. Сестры, врач, ее мать и муж стояли и смотрели с подобающим моменту улыбками. Но не было никакого ощущения праздника или свершения, никакого шампанского. Наоборот, все чувствовали напряжение, настороженность, сильный сосательный рефлекс, и вдруг твердые десны сомкнулись на ее соске, и Гарриет поморщилась. Ребенок посмотрел на нее и укусил еще крепко. «Ладно», — сказала Гарриет, пробуя смеяться и отнимая дитя от груди. «Дайте ему еще немножко», — сказала медсестра. Ребенок не плакал. Гарриет подняла его, взглядом вызывая сестру принять. Сестра, неодобрительно поджав губы, взяла ребенка и положила в кроватку. Он не возмущался. Он ни разу не плакал с момента рождения, если не считать первого возмущенного или, может, удивленного вопля. 4 младших Ловатов пришли в палату посмотреть на нового братца. 2 мамы, с которыми Гарри отделила палату, встали из постели и понесли своих младенцев в комнату отдыха. Гарриет отказалась встать. Врачам и сестрам она сказала, что потребуется время, чтобы ее внутренние синяки зажили. Она сказала это почти с вызовом, небрежно, не реагируя на их укоризненные взгляды. Дэвид стоял в ногах кровати с маленьким полом на руках. Гарриет тосковала по этому ребенку, малышу, с которым ей пришлось разлучиться так скоро. Она любила даже то, как он выглядел. Забавное нежное личико с большими ласковыми синими глазами, как колокольчики, думала она, и его мягкие маленькие ручки и ножки. Она представляла, как скользит по ним ладонями и потом прячет в горстях маленькие ступни. Настоящий младенец, настоящее дитя. 3 старших детей разглядывали новорожденного, который был так не похож ни на кого из них. «Сделан из другого вещества», — подумала Гарриет. Подумала отчасти потому, что вид новорожденного все еще вызывал у нее воспоминания о том, каким странным он был в утробе, а отчасти из-за его сходства с массивной желтоватой глыбой. Да еще это его странная голова, скошенная от надбровных дуг. — Мы назовем его Бен, — сказала Гарриет. — Правда? — сказал Дэвид. — Да, ему подойдет. Люк с одной стороны, Хелен с другой взяли Бена за ручки и сказали: «Привет, Бен! Привет, Бен!» Но ребенок не взглянул на них. Четырехлетняя Джейн взяла его за ступню, потом взяла его обеими ручками, но младенец решительным пинком отбросил ее руки. Гарриет поняла, что спрашивает себя, какой должна быть его мать, чтобы обрадоваться этому чудищу.